И действительно, Шико прождал добрый час, не обращая внимания на голод и холод, которые начали грызть его своими острыми клыками. Наконец двери открылись, но вместо 7 всадников, закутанных в плащи, из них вышли, потрясая огромными четками, 7 монахов монастыря Святой Женевьевы. Лица у них у всех были скрыты под капюшонами, опущенными на самые глаза. «Ого!» — сказал Шико. «Какая неожиданная развязка! Неужто дворец Гизов до такой степени пропитан святостью, что стоит разбойникам переступить его порог, как они тут же превращаются в агнцев божьих? Дело становится все более и более занятным». И Шико последовал за монахами так же, как до этого он следовал за всадниками, не сомневаясь, что под рясами скрываются те же люди, что прятались под плащами. Монахи перешли через Сену по мосту Нотр-Дам, пересекли Сите, преодолели Малый мост, вышли на площадь Мобер и поднялись по улице Сент-Женевьев. «Что такое?» — воскликнул Шико, не забыв снять шляпу у домика на улице Нуае, перед которым нынче утром он возносил свою молитву. «Может быть, мы возвращаемся в Фонтенбло? Тогда я выбрал отнюдь не самый краткий путь, но нет, я ошибся, так далеко мы не пойдем». И действительно, монахи остановились у входа в монастырь Святой Женевьевы и вошли под его портик. Там в глубине можно было разглядеть монаха того же ордена, который самым внимательным образом рассматривал руки входящих в монастырь. «Смерть Христова!» — выругался Шико. «По-видимому, нынче вечером в аббатство пускают только тех, у кого чистые руки. Решительно, здесь происходит что-то из ряда вон выходящее». Придя к такому заключению, Шико, до сих пор всецело занятый тем, чтобы не упустить из виду тех, за кем он следовал, оглянулся вокруг и с удивлением увидел, что на всех улицах, сходящихся к аббатству, полным-полно людей в монашеских рясах с опущенными капюшонами. Поодиночке или парами все они как один направлялись к монастырю. «Вот как?» — сказал Шико. «Значит, сегодня вечером в аббатстве состоится великий капитул, на который приглашены все монахи-женевьевцы со всей Франции? Честное слово, меня впервые разбирает желание присутствовать на капитуле, и, признаюсь, желание необоримое». А монахи все шли и шли, вступали под своды портика, предъявляли привратнику свои руки или некий предмет, который держали в руках, и скрывались в аббатстве. «Я бы прошел вместе с ними, — сказал Шико, — но для этого мне недостает двух существенно важных вещей. Во-первых, почтенные рясы, которые их облекают, ибо, как я ни смотрю, я не вижу среди сонма святых отцов ни одного мирянина, и, во-вторых, той штучки, которую они показывают брату-привратнику, а они ему что-то показывают. Ах, брат Гранфло, брат Гранфло! Если бы ты был здесь, у меня под рукой, мой достойный друг...» Слова эти были вызваны воспоминанием об одном из самых почтенных монахов монастыря Святой Женевьевы, обычном сотрапезнике Гасконца, в те дни, когда он обедает в городе, а монахе, с которым в день покаянной процессии Шико недурно провел время в кабачке возле Монмартрских ворот, поедая черка и запивая его терпким вином. А монахи продолжали пребывать, можно было подумать, что половина парижского населения надела рясу. Брат-привратник без устали проверял вновь прибывших, никого не обделяя своим вниманием. «Посмотрим, посмотрим», — сказал Шико. «Решительно нынче вечером произойдет что-то необыкновенное. Ну что ж, будем любопытны до конца. Сейчас 7:30, сбор милостыни закончен. Я найду брата Гранфло в роге изобилия. Это час его ужина». И Шико предоставил региону монахов возможность свободно маневрировать вокруг аббатства и исчезать в его дверях, а сам, пустив коня галопом, добрался до широкой улицы Сен-Жак, где напротив монастыря Святого Бенуа стояла гостиница «Рок изобилия», заведение весьма процветающее и усердно посещаемое школярами и неистовыми спорщиками, монахами. В этом доме Шико пользовался известностью, но не как завсегдатай, а как один из тех таинственных гостей, которые время от времени появляются, чтобы оставить золотой экю и частицу своего рассудка в заведении мэтра Клода Бономе. Так звали раздавателя даров Цереры и Бахуса, тех даров, которые без устали извергал знаменитый мифологический рок, служивший вывеской гостиницы. Примечание. Дары Цереры и Бахуса. Церера — римская богиня полей, земледелия и плодородия. Бахус, Вакх, латинское имя греческого бога Диониса, покровителя виноградарства и виноделия. Иносказательно, дары Цереры и Бахуса — пища и вино.